Они дерутся? Нет, отрицательно покачала головой миссис Фервезер. Он утверждает, будто Билли с ним совсем не разговаривает. Никогда. И о чем? Он аккуратно убирает свою половину комнаты, в положенные часы готовит уроки, ни на что не жалуется, но когда с ним заговаривают, отвечает только «да» или «нет». Физически он хорошо развит, но не участвует ни в каких играх. По субботам мы проводим спортивные соревнования с другими школами, и все ребята собираются на стадионе, а он сидит в своей комнате и читает. Голос миссис Фервезер звучал сейчас так же тревожно, как голос Гретхен. Будь он взрослым, я бы, пожалуй, сказала, что он страдает меланхолией. Я понимаю, это ничего не объясняет. Она виновато улыбнулась. Это лишь описание симптомов, а не диагноз. Но это единственный вывод, к которому пришли мы с мужем. Если вам удастся узнать что-нибудь более определенное, что-то такое, чему школа может помочь, мы будем очень признательны. «Могу я пройти в комнату Билли?» — спросил Рудольф. «Я подожду его там. Может, что-нибудь в комнате подскажет ему, как вести себя с мальчиком? Пожалуйста, она на третьем этаже, последняя дверь налево». Казалось, комната разделена пополам невидимой стеной. С одной стороны измятая постель, заваленная пластинками, рядом на полу куча книг, а на стене вымпелы и фотографии девушек и спортсменов, вырезанные из журналов. На другой половине комнаты кровать была тщательно заправлена, а стена совершенно голая. Только на письменном столе две фотографии — Гретхен и Берка. Гретхен на снимке сидела в шезлонге в саду своего калифорнийского дома, а фотография Берка была вырезана из какого-то журнала. Карточки Вилли Эббота на столе не было. Если исключительная аккуратность считается признаком юношеской неврастении, то Билли был явным неврастенником. Рудольф помнил, каким аккуратным был он сам в этом возрасте, но никто тогда не считал это ненормальным. И все же комната произвела на него угнетающее впечатление. Ему не хотелось встречаться с соседом Билли, и поэтому он спустился вниз и встал у входа в коттедж. Солнце сейчас светило ярче, из часовни шли группами причесанные умытые ребята, и все вокруг утратило ту тюремную мрачность, которая вначале неприятно поразила Рудольфа. Большинство мальчиков были гораздо выше, чем в их же возрасте одноклассники Рудольфа. Американцы прибавляют в росте. Все считали само собой разумеющимся, что это хороший признак, но так ли это? Им будет легче смотреть на тебя сверху вниз, приятель. Билли он увидел издалека. Единственный из всех Билли шагал совершенно один. Он шел медленно и вполне непринужденно, с высоко поднятой головой. В его виде не было ничего вызывающего или отталкивающего. Рудольф вспомнил, как сам он в этом возрасте отрабатывал походку, стараясь не двигать плечами и ходить легкими скользящими шагами, чтобы казаться старше и изящнее своих сверстников. «Привет, Руди!» — без улыбки поздоровался Билли. «Спасибо, что приехали навестить меня». «К вечеру я должен быть в Уитби», — сказал Рудольф. «А так как это по пути, я решил заскочить к тебе, чтобы вместе пообедать». Билли бесстрастно смотрел на него, и Рудольф был уверен, парень знает, что этот визит вовсе не случайен. «Здесь поблизости есть какой-нибудь приличный ресторан? Я умираю от голода». «Отец в прошлый раз водил меня обедать в довольно пристойное место». «Когда это было?» «Месяц назад». Он собирался снова приехать на прошлой неделе, но потом написал, что в последнюю минуту человек, у которого он обычно берет машину, должен был срочно выехать за город. Вероятно, фотография Эббота вначале стояла на столе рядом с карточками Гретхен и Колина, — подумал Рудольф. Скорее всего, Билли убрал ее оттуда после этого письма. «Тебе надо кому-нибудь сообщить, что ты поедешь обедать со своим дядей?» «Мне никому ничего не надо сообщать», — сухо ответил Билли. Только сейчас Рудольф обратил внимание, что ребята, смеясь и дурачат, шагают мимо них, но Билли ни с кем даже не заговаривает, и никто не подходит к нему. «Наверное, все действительно так, как предполагает Гретхен», — подумал он. «А может быть и хуже. Тогда поехали, покажешь мне дорогу». Рудольф обнял его за плечи, но племянник, казалось, остался к этому равнодушным. «Я знаю, почему тот человек отказался одолжить отцу машину. — сказал Билли, уплетая бифштекс. «В прошлый раз, выезжая со стоянки, он врезался в дерево и помял крыло. Он перед обедом выпил 3 мартини, а после обеда 2 рюмки коньяку и бутылку вина». Нетерпимая юность. Рудольф был рад, что пьет сейчас только воду. «Может быть, отец был чем-нибудь расстроен», — сказал он. «Не для того он сюда приехал, чтобы разрушать любовь, возможно, существующую между отцом и сыном». «Наверное. Он всегда чем-нибудь расстроен», — заметил Билли, продолжая жевать. «Если он и страдал от чего-то, то это никак не отражалось на его аппетите». «В школе хорошо кормят?» — спросил Рудольф, просто чтобы нарушить затянувшуюся паузу. «Прилично. А как ребята? Хорошие?» «Ничего». «А, впрочем, не такие уж они и хорошие. Слишком любят хвастаться. Мол, отец у меня большая шишка, обедает самим президентом и дает ему советы, как управлять страной. А я на каникулы летом езжу не куда-нибудь, а в Ньюпорт. А у нас собственная конюшня, а у меня родители бухнули 25 000 на бал по случаю совершеннолетия моей сестры». «А что ты говоришь в таких случаях?» «Я молчу». Билли посмотрел на него с неприязнью. «А что я должен говорить?» «Что мой отец живет в однокомнатной квартире, и за последние 2 года его 3 раза увольняли. Или может мне рассказать, как он замечательно водит машину после обеда?» Все это он произнес слишком по-взрослому. «Ну, ты мог бы рассказать им про своего отчима. А что он? Его уже нет. И даже когда он был жив, во всей школе не нашлось бы и 6 парней, которые слышали о нем. Они здесь считают тех, кто пишет пьесы или снимают кино, вроде как придурками». «А как учителя?» — спросил Рудольф, тщетно надеясь, что хоть что-то в школе Билли нравится. «Какое мне до них дело?» — ответил мальчик, намазывая маслом печеную картофелину. «Я готовлю, что задают, и все». «В чем дело, Билли?» Пришло время спросить напрямик. Он слишком плохо знал племянника, чтобы подходить к этому вопросу окольными путями. «Это мать просила вас приехать ко мне, да?» Билли смотрел на него пытливо и вызывающе. «Если тебе непременно нужно это знать, то да». «Зря я ее встревожил. Мне не нужно было посылать то письмо». «Нет, ты совершенно правильно сделал». «Так все же, Билли, в чем дело?» «Я сам не знаю». Билли перестал есть. Рудольф видел, как он старается держать себя в руках и говорить спокойно. «Все плохо. У меня такое чувство, что я умру, если останусь здесь». «Ничего ты не умрешь», — резко сказал Рудольф. «Да, конечно. Наверное, я не умру. Просто у меня такое чувство. Это место не для меня. Мне совсем не хочется стать таким, какими станут все эти парни. Я видел их отцов. Многие из них 25 лет назад тоже учились в этой школе. Они такие же, как их дети, только старше. Они указывают президенту, что делать, но не понимают, что Колин Берг был великим человеком и даже не знают, что он умер. Я здесь чужой, Руди, и мой отец здесь чужой. Колин Берг тоже был бы здесь чужим. Если я тут останусь, то к концу 4-го года буду таким же, как все они, а я не хочу этого. В общем, не знаю».